Почва под ногами стала опять тверже, и отряд Рамсеса добрался до скал. Царевич, более других сохранявший присутствие духа, услыша конский храп, свернул в сторону и увидал в тени, отбрасываемой скалой, кучку людей, лежавших кто где упал. Это были ливийцы. На одном из них, юноше лет 20, была пурпурная вышитая рубашка, золотая цепь на шее и меч в драгоценных ножнах. Казалось, он лежал без чувств. Глаза у него закатились, на губах выступила пена. Рамсес понял, что это предводитель, подошел, сорвал цепь с его шеи и отстегнул меч. Увидя это, какой-то старый ливиец, который, казалось, был меньше утомлен, чем остальные, сказал ему: «Хоть ты и победитель, египтянин, все же отнесись с почтением к княжьему сыну, который был нашим военачальником». «Это сын Мусаваса?» — спросил наследник. «Да, это Техенна, сын Мусаваса», — ответил ливиец. «Наш предводитель, достойный стать даже египетским князем». «А где Мусаваса?» «Мусаваса собирает в главке большую армию. Она отомстит за нас». Остальные ливийцы не произнесли ни звука, даже не подняли глаз на своих победителей. По приказу царевича азиаты без труда разоружили их и сами присели в тени скалы. Теперь среди них не было ни друзей, ни врагов, а лишь бесконечно усталые люди. Их подстерегала смерть, но они мечтали только о том, чтобы отдохнуть. Пентуэр, видя, что Техенна все еще не приходит в сознание, опустился перед ним на колени и наклонился над его головой, так что никто не мог видеть, что он делает. Вскоре Техенна стал дышать, метаться и открыл глаза, потом сел, потер лоб, точно очнувшись от крепкого сна, который еще не совсем покинул его. «Техенна, предводитель ливийцев», — обратился к нему Рамсес, — «ты и твои люди — пленники его святейшества фараона». «Лучше убей меня на месте», — пробормотал Техенна, — «чем мне лишиться свободы». «Если твой отец Мусаваса смирится и заключит мир с Египтом, ты будешь снова свободен и счастлив». Ливиец отвернулся и лег, равнодушный ко всему. Рамсес сел рядом и вскоре погрузился в оцепенение, а вернее всего заснул.